Когда в Египет прибыл Цезарь, Клеопатра со своими войсками находилась недалеко от Александрии. Она приказала одному из своих приближенных спрятать ее в мешок для постели, перевязать ремнями и ночью тайно пронести в царский дворец. Цезаря поразила ее находчивость и решительность. Клеопатра не была красавицей, но она была обаятельна и умела обворожить любого мужчину. Юная царица обладала прекрасным мелодичным голосом. Она знала несколько языков, была остроумна и образованна. Покоренный Клеопатрой Цезарь настоял, чтобы Птолемей XII царствовал вместе с ней, как и завещал их отец. Во время пира по случаю примирения цирюльник Цезаря подслушал разговор о том, что евнух Потин и командир дворцовой стражи Ахилла организовали заговор против римлян. Цезарь приказал солдатам окружить зал, в котором шел пир. Потин был убит, Ахилла бежал и, собрав войско, начал войну с Цезарем. Евнух и воспитатель сестры Клеопатры Арсиной Ганимед выкрал Арсиной из царского дворца и переправил ее в лагерь восставших. Они провозгласили Арсиною царицей Египта. Население Александрии поддержало восстание. У Цезаря было мало солдат, и он оказался в очень тяжелом положении. Цезарь даже отпустил к восставшим Птолемея XII, надеясь, что он уговорит их прекратить войну. Но Птолемей XII, оказавшись на свободе, возглавил восстание. Цезаря спасло то, что вскоре к нему прибыло подкрепление, и он разгромил восставших. Птолемей XII погиб в решающем сражении, Арсиноя попала в плен, и Цезарь отправил ее в Рим, где она должна была во время триумфа идти в цепях за колесницей победителя. Клеопатру Цезарь сделал царицей Египта. Чтобы соблюсти обычай, соправителем царицы он назначил ее малолетнего брата Птолемея XIII. Но вместо того, чтобы как можно скорее вернуться в Рим к неотложным делам, к еще незавершенной борьбе за власть, Цезарь на несколько месяцев задержался в Египте. Он отправился вместе с Клеопатрой в путешествие в верховье Нила. Они плыли на разукрашенном корабле в сопровождении 400 лодок и осматривали грандиозные египетские храмы. После отъезда Цезаря в Рим Клеопатра родила сына. Цезарь признал его и разрешил назвать Цезарионом. Когда Цезариону исполнился год, Клеопатра вместе с ним приехала в Рим. Цезарь поселил ее в своих садах за Тибром. Клеопатру официально объявили другом и союзником римского народа. В Риме ходили упорные слухи, что Цезарь собирается развестись со своей женой Кальпурнией. Сам он объявил о подготовке военного похода против Парфии. Цезарь хотел сделать то, что не удалось Александру Македонскому — завоевать весь мир от Индии до Атлантического океана. Враги Цезаря утверждали, что столицей новой великой державы Цезарь решил сделать Александрию, где он будет править как царь вместе с царицей Клеопатрой. Эти слухи во многом ускорили действия заговорщиков, которые хотели убить Цезаря. Когда Цезарь был убит и прочли его завещание, стало известно, что своим наследником он назначил усыновленного им внука своей сестры Гая Октавия, ставшего потом императором Августом Октавианом. Родного сына от Клеопатры Цезарь даже не упомянул в завещании. Возможно, он не собирался делать Цезариона своим наследником, а его мать официальной женой и соправительницей, и отношения с ней расценивал как экзотическое любовное приключение. Или же Цезарь не успел изменить свое завещание в пользу Клеопатры и Цезариона, ведь погиб он-то неожиданно. В Риме Клеопатру ненавидели как будущую царицу-владычицу, посягнувшую на свободу римского народа. Знаменитый оратор Цицерон писал ей: «Царицу я ненавижу, о гордости ее, когда она находилась в садах за Тибром, не могу вспоминать без обиды и оскорбление. При жизни Цезаря Клеопатра вела себя с римской знатью гордо и надменно. После убийства Цезаря ей пришлось бежать из Рима в Египет. Вернувшись в Александрию, Клеопатра приказала отравить своего брата, мужа и соправителя, 14-летнего Птолемея XIV. Она возила его с собой в Рим, чтобы враги не могли, воспользовавшись ее отсутствием, объявить его единовластным царем и низложить царицу. Избавившись от Птолемея XIV, Клеопатра объявила своим соправителем, царем и фараоном Египта, сына Птолемея Цезариона Филопатора и Филометора. Имена Филопатор и Филометор, любящие отца и любящие мать, подчеркивали, что именно Цезарион, сын Цезаря и Клеопатры, законный наследник и римской державы, и Египта. Когда началась война между убийцами Цезаря, Октавианом и Антонием, обстоятельства сложились так, что Клеопатре пришлось передать убийцам Цезаря египетские военные корабли. И хотя эти корабли не успели принять участие в боевых действиях, Антоний после победы над своими противниками потребовал, чтобы Клеопатра объяснила, почему она оказала помощь врагам Цезаря и не встала на сторону тех, кто мстил за его убийство. Встреча Антония и Клеопатры состоялась в городе Тарсе, находившемся на побережье полуострова Малая Азия, недалеко от впадения реки Кидн в море. Клеопатра прибыла на корабле, сверкающем золотом, под пурпурными парусами. Гребцы гребли серебряными веслами в такт музыки флейт и кефар. Царица в уборе богини любви Афродиты возлежала на золотом ложе под сенью расшитого золотом шатра. Ей прислуживали мальчики с опахалами, изображавшие эротов из свиты богини любви. На палубе танцевали девушки, одетые нимфами и харитами. По городу сразу же распространился слух, что сама Афродита явилась в Тарс. Горожане бросили все свои занятия и толпой хлынули на пристань, чтобы своими глазами увидеть прекрасную богиню любви. Встретившись с Антонием, Клеопатра дала пир в его честь. Пол зала, в котором происходило пиршество, был на локоть усыпан лепестками роз. Стены увешаны коврами, вытканными из золотых и пурпурных нитей. Золотая посуда была украшена драгоценными камнями. Пиршественные ложа отделаны золотом, слоновой костью и драгоценными породами дерева. Когда пир закончился, к его участникам подошли носильщики. Ложу и посуду Клеопатра дарила своим гостям. Каждый из них получал в придачу коня с серебряной упряжью, а домой каждого гостя сопровождал мальчик-эфиоп с факелом, чтобы освещать дорогу. Потрясенный роскошью и щедростью Клеопатры, очарованный красотой, умом и обаянием царицы, Антоний не стал вникать в объяснение Клеопатры по поводу того, каким образом египетские корабли оказались у его противников. Он без памяти влюбился в Клеопатру и готов был выполнять любые ее приказы и просьбы. В первую очередь она попросила убить свою родную сестру Арсеною. Когда-то Арсеноя пыталась захватить египетский трон. Пройдя за колесницей Цезаря во время его триумфа, она жила в Риме, но потом ей удалось бежать и укрыться в храме Артемиды в Эфесе, где в свое время укрывался ее отец Птолемей Авлет. Храм имел право неприкосновенного убежища, но Антоний, чтобы угодить Клеопатре, готов был даже пойти против богов. По его приказу римские солдаты убили Арсеною и чуть не прикончили главного жреца храма. Чтобы спасти ему жизнь, жители Эфеса обратились к самой Клеопатре с просьбой помиловать старика, и она разрешила оставить его в живых.